За столом сидел толстый мужик с забинтованной рукой. У него была лысина и выпуклый лоб, голова походила на блестящую горошину. Очки косо сидели на носу, глаза смотрели бессмысленно. Джо повернулся к секретарше, она так и сидела за столом, как замороженная. Он улыбнулся ей и сказал: «Знаете, мне, пожалуй, не так уж и нужно встречаться с мистером Вентури. Все, что хотел, я уже узнал». И он заторопился к выходу, понимая, что Вентури вот-вот выскочит из кабинета, может, полицию кинется вызывать. «Кто это был?» — крикнула ему в спину секретарша. «Без понятия. Может, Буч и Санденс?» — бросил он, не оборачиваясь. «Кто?» Примечание. Буч Кэссиди и Санденс Кит — реальные бандиты, ставшие героями знаменитого вестерна 70-х годов. Глава 23. На своем стареньком «Шевроле» Джо подкатил к мотелю «Розовый слон». Ему нужно было как можно скорее попасть в аэропорт и достать билет на самолет опять в штат Нью-Мексико. Но сначала он хотел выехать из гостиницы. Он был совсем не уверен, что денег на кредитке хватит на билет. Возможно, придется воспользоваться наличкой, выигрышем в покер. Так или иначе, он никак не мог позволить себе держать за собой номер в гостинице, которым он и не пользовался вовсе. Он открыл дверь, вошел в полутемную комнату и стал сгребать в сумку рубашки и бритвенные принадлежности. И тут раздался стук в дверь. Джо ругнул себя под нос, кинулся к двери и распахнул ее, не задумываясь. Весь проем занял огромный темнокожий мужик в черном костюме. Джо не сразу его узнал, только когда разглядел за спиной человека горы его белого дружка, этого мелкого пижона. На нем был красный костюм с белыми кантиками, идеальный прикид для эльфов Санта-Клауса. Пластиковая маска закрывала лицо с истинно черными фонарями под глазами и сплющенным носом. «Вот блин», — только сказал Джо. Это были те два карточных шулера из «Черного хода в рай». Делберт и этот, как его, Муки. Как, черт побери, им удалось выведать, что он здесь, в розовом слоне, и почему им непременно надо было свалиться ему на голову именно сейчас, когда он так торопится? Все эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды, а в следующий момент он заметил пистолет в руке Муки. Этим самым пистолетом он махнул в сторону Джо, чтобы тот сделал шаг назад, отступил в комнату. «А вот это вряд ли», — сказал Джо и схватился за руку, в которой был пистолет. Зажав крепко-накрепко кисть темнокожего громилы, Джо потянул ее на себя, а потом со всего размаху захлопнул тяжелую дверь, прищемил Муки полруки. Противник взвыл, но пистолета не выпустил. Джо еще крепче ухватился за кисть Муки, чтобы тот не мог пошевелить рукой, и опять саданул, что есть мочи, дверью, на сей раз по предплечью. Муки выругался, попытался вырвать руку, но не тут-то было. Только когда дверь хлопнула, лопнула Муки по руке в четвертый раз, пистолет, наконец, шлепнулся на пол. В этот момент Джо отпустил руку Муки и снова открыл дверь. Лицо здоровяка исказило гримаса, ему было очень больно, но стоило ему увидеть, что противник буквально в шаге от него, он бросился вперед. Джо резко захлопнул дверь, бам! Муки впечатался в нее лицом. Джо опять распахнул дверь, Муки стоял, зажмурившись, держась руками за нос. Джо тут же легнул его в пах, у Муки глаза вылезли из орбит от боли, они смотрелись, как два белых блюдца на темном лице. Бедняга рухнул на пол, и перед Джо предстал Делберт во всей своей красе. Он явно забыл, что в руках у него маленький плоский пистолетик. Джо встретился с ним взглядом и выдал: «О, а я тебя знаю. Ты призрак оперы, да?» В ответ Делберт оскалился, обнажив остренькие зубы, и направил на Джо пистолет. Джо тут же захлопнул дверь и отскочил в сторону. Нет, дверь была, конечно, очень прочная, чем он не преминул воспользоваться, но не бронированная же. Никаких звуков выстрелов не последовало. Джо скользнул к окну, выглянул из-за занавески. Делберт склонился над Муки, беспомощно шлепая губами. Он оглянулся по сторонам, проверил, нет ли кого-нибудь на парковке, потом опять склонился над упавшим приятелем. В этот самый момент Джо шагнул к двери и распахнул ее настежь. Оружие Делберта даже не было направлено в его сторону, он по-прежнему стоял над Муки. Джо заехал ему по уху кулаком коротким, но сильным ударом справа. Это было болезненно для его распухшей руки, но уж точно куда болезненней для Делберта. Его шикарная шевелюра качнулась, едва не переломив тонкую шейку, и он, как подкошенный, свалился прямо Муки на грудь. Тот все еще держался за ушибленный пах и не успел подхватить друга. В следующий момент они стукнулись лбами, но Делберт, очевидно, уже этого не чувствовал. Он был без сознания. Джо ухмыльнулся. Ничего. Зато потом еще как почувствует. У него и так нос уже по всему лицу размазан, а теперь, к тому моменту, как он начнется, многострадальный нос разнесет аж до ушей. Муки весь скорчился от боли, но вылезти из-под Делберта он не мог. Для этого надо было оторвать руки от причинного места, которому так досталось, что было уже не до чего. Джо подобрал два пистолета, сунул их в дорожную сумку и перешагнул через горе противников. «Удачного вам дня, ребята!» С этими словами он направился в сторону административного здания, стоявшего впритык к жилому корпусу мотеля. Джо толкнул стеклянную дверь, звякнул колокольчик. Тощая, как палка, темнокожая женщина-администратор пристально и подозрительно смотрела на него, пока он шел к стойке. Она заглянула ему за плечо, не идет ли кто-нибудь следом. «Интересно, слышала ли она всю эту возню на улице?»